Глава 15. Вцепился пальцами, как клещ, не отодрать. Я нехотя продрала глаза, сладко зевнула и резво вскочила. Но вовсе не из-за господина. Если тот уже все равно сердит, то пусть посердится еще немного, не умрет. У меня крылан не кормлен. Не до господинов ни разу. «Иду, иду», — заверила я помощницу вслух. «Сейчас спущусь». А сама полетела на крыльях любви к серо-бурому малышу. Эдвард как раз совершал утреннее омовение. Чистил шерстку, грыз коготки, отряхивал крылья. Я осторожно выпустила кроху полетать. Сколько часов томился в маленькой клетке. Пора размять тело, да и утренняя зарядка полезна не только людям. Сначала полет, и потом еда. Громкие взмахи крыльев крылана напомнили залпы фейерверков, и на меня обухом по голове обрушились вчерашние приключения во дворце. Ночь, сад, дракон. Мигом бросила в жар. А если это вредная чешуйчатая морда натравила на меня с утра местную налоговую? Я порядочно веду бизнес, плачу все необходимые пошлины и взносы. Но ведь это не проблема для налоговой, да? Она найдет, к чему придраться. Заперла Эдварда обратно в ящике вместе с едой и сжала руки в кулаки. Нацепила хладнокровное лицо и, медленно дыша, спустилась в главный зал. Неплохо бы, конечно, прихватить с собой ружье, которое покойная мама прятала на чердаке. Но сначала попробую разобраться без него. В моем вдохновении все по закону, не прикопаешься. С утра в магазине-салоне мы продавали комплексные завтраки. Я разработала меню из 45 вариантов, чтобы гости хотели перепробовать каждый и возвращались к нам снова. Каждый завтрак имел особое название и вызывал разные приятные эмоции. Лучше всех продавался утренний поцелуй невесты с нежным творогом, ягодами клубники, муссом из малины и сливок, а также огромной чашкой кофе с пенкой и сердечком из корицы. Следом шло свидание вслепую с блюдом-сюрпризом, которое хаотично менялось каждый день, и чаем со специями. На почетном третьем месте держался завтрак «Этот господин всегда прав» с мужским набором из одной жирной сардельки, двух яиц, жареной картошки и крепкого черного кофе с перцем. Наши завтраки обычно вызывали у посетителей восторг, и посадка за столами была полной. Иногда даже приходилось подсаживать незнакомых гостей друг к другу. Официантки, как правило, легко сглаживали такие моменты. То соединяли за одним столом одиноких мужчину и женщину, то предлагали вкусные сюрпризы от Натты. И я до последнего надеялась, что сердитый господин — это всего лишь гость, который не желает сидеть за одним столом с другими. Но когда я увидела в углу зала недовольное хмурое лицо с темно-зелеными глазами, шустро поняла, что простым сюрпризом не отделаюсь. Младшенький принц-дракон пожаловал к нам сам, устроив маскарад. Его высочество решили поиграть в тайного покупателя. Зачем? Дракон накрутил на голову тюрбан, как у индуса, вырядился в серебристый костюм из блестящей ткани с узорами, высокий воротник закрывал ему половину лица. Только змеи в корзинке не хватало для полного образа. Наши взгляды встретились, и Михаил щелкнул в воздухе пальцами, будто подзывал официантку. Однако сердито тиранил взором одну меня. Я заскрипела зубами и подошла к столику дракона, натянула улыбку и, собирая внутри себя доброжелательность, буквально по крупицам уточнила: «Вам помочь с выбором завтрака? Подсказать самое популярное блюдо?» Михаил скромно пил пустой чай. «Позвольте я уточню, соответствует ли мой напиток заявленному в меню?» — откашлялся он и с выражением зачитал строки из буклета. «Услада повелителя. Терпкий темный чай с яркими нотами спелой черешни и райских яблок. Выбор усталого путника, мечтающего о страстной любви после долгого утомительного путешествия». Я величаво повела плечом. «Горжусь нашей чайной картой. Знали бы вы, сколько часов я сочиняла эту дичь». Ежу понятно, что флирт, даже если он в тексте меню, отлично продает. «Обычный черный чай», — буркнула недовольная драконья Харя. «Ни черешни, ни яблок, ни услады». «Чай следует пить осторожно и трепетно, мягкими, неторопливыми глотками», — защебетала я. «Тогда вы отчетливо почувствуете ласковое послевкусие ягод и фруктов на языке». «Что ж, должен признать, Натта, заговариваете вы зубы знатно». Мужчина встряхнул меню, и я вздрогнула. Вчерашняя тактика гнуть свою линию к успеху не привела. Что ж, попробую сменить стратегию. Соглашаться, но выворачивать его ворчание в нужную мне сторону, а вось принесет. «Многолетний опыт в написании продающих текстов не пропьешь», — качнулась я на носках. «Благодарю, ваше высочество». Последние слова я специально воскликнула нарочито торжественно и громко. Но дракон не оценил, схватил меня за руку, дернул на себя, что я едва не нырнула в чашку с усладой повелителя лицом, и пробурчал, как старый дед. «Тише, Ната! Никто не должен знать, что я посещаю подобные заведения». «Какие подобные?» — часто заморгала я. «У меня не бордель, это даже не массажный кабинет. Крайне достойное место. К нам приходят с семьей, даже с детьми. И мышне заказывают чай удовольствия «любит-не любит». Колдовское сочетание свежей малины, земляники и голубики для самого искушенного странника». «Для малышей у нас специальное детское меню», — заявила я и подергала руку на себя. Вцепился пальцами, как клещ, не отодрать. «Что вы от меня хотите, Михаил?» — не выдержала я. «Давайте договоримся, как взрослые люди».